Он казался не таким старым, как можно было подумать, не полных 65 лет. «Вы знали Рене Буве?» Старик сопя смотрел на него и, казалось, не понимал. «Я спрашиваю, знали ли вы некоего Рене Буве?» «А он чего делает-то?» «Позавчера вечером», — начал был инспектор, но тут же сообразил, что эти слова только запутают собеседника, давно уже измерявшего время не сутками, а литрами. «Вы слушаете меня?» «Да, месье, можно?» Теперь бутылка осталась у него в руке, он даже не заткнул ее. «Следите внимательно. Позавчера на набережной, перед ларьками букинистов, умер некий месье Буве». Сказав это, он развернул газету с первым снимком. «Узнаете его?» «Да». «Почему тем же вечером вы слонялись перед его домом на набережной Турнель?» «Я его очень любил». «Вы были с ним в дружеских отношениях?» При каждом вопросе клошар хмурил брови, будто боялся неправильно понять смысл того, о чем его спрашивают. Видимо, слова проникали в его мозг сквозь пелену тумана, искажавшую их суть. «Вы знали, что его имя Буве?» «Нет». «А вообще знали, как его зовут?» «Нет». «Знали, что у него другое имя?» Теперь он вообще ничего не понимал. Бапер поторопился. «Вы часто с ним встречались?» «Довольно часто. Сколько времени уже?» «Не знаю. Давно. Год?» «Больше». 10 лет?» «Не думаю». «Как он вас называл?» «Да никак. Можно». Он проявлял скромность, не пил больше одного глотка за раз. Вытирал рот тыльной стороной ладони, но на седой бороде все равно оставался фиолетовый потек. «Где вы с ним познакомились?» «Подумайте, прежде чем ответить. Я спрашиваю, где вы увидели его в первый раз?» Профессор уставился в окно, сморщив лоб и мучительно напрягая свои мыслительные способности. «Не знаю». «Это было в Париже?» «Это было точно в квартале Мобер. Может, я ловил рыбу, и он со мной заговорил. Мне случается иногда порыбачить. Теперь-то уж нет, но еще не так давно бывало. Он говорил вам, кто он по профессии?» «Чего ради? Послушайте меня внимательно. Узнав из газеты, что он умер, вы бродили вокруг его дома. Вы что же, хотели туда зайти?» Казалось, слова движутся по бесконечно долгой траектории, прежде чем смысл, вкладываемый в них одним собеседником, дойдет до другого. В довершение всего в комнате, обычном простом кабинете, тысячи мелочей привлекали внимание клошара и сбивали его с мысли, особенно фигурное пресс-папье, на которое он то и дело поглядывал, как ребенок, мечтающий встряхнуть этот стеклянный шар и полюбоваться, как в нем сыплется снег. «Так вы хотели туда зайти?» «Было бы неплохо повидать его». «Почему же вы не спросили разрешения у консьержки?» Тот профессор впервые улыбнулся. Вернее, тень насмешливой улыбки пробежала по его губам. «Неужели полицейский, да еще пожилой, не знает, как консьержки встречают людей такого сорта?» «А вы не пытались войти в дом незаметно? Вообще вы там бывали? Он никогда не приглашал вас зайти?» Оба говорили по-французски. И все-таки на разных языках. Старик готов был сдаться, хотя поначалу делал героические усилия, чтобы отвечать толково. «Иными словами, вы видели его только на улице». «На улице, на набережной». «А о чем он с вами разговаривал?» «Не знаю». «Он относился к вам по-дружески?» Беседовать становилось все труднее и труднее, хотя Бапер тоже очень старался и проявлял недюжинное терпение. «Он давал вам деньги?» «Частенько». «Много давал?» Немного, на литруху или две.